Опыт большой кулинарии. Сьюзен Эйзенхауэр отправляла меня в командировку в Юту. На факультете всегда было легко отпроситься, мои семинары несли декоративную функцию, и если что интересовало начальство, так это выставки, концерты, публикации, международные фестивали. Я давно покинул Дебору и работал исключительно с Фостером. Мы договорились, что в Юте я продолжу работу над некоторыми переводами, а Ксения мне поможет. Я чувствовал близость больших перемен. Сюжеты надо закольцовывать. Я понимал, что это моя последняя поездка к Гембитской. Слишком много было выстроено в Нью-Йорке, и этому должен был возникнуть противовес. Уезжая, я отправил Ефимовой большого плюшевого медведя. Написал какую-то ерунду, похожую на стихотворение, но, надеюсь, к подарку не приложил. Попрощался с Маргарет, которая вновь врастала в мою жизнь со скоростью бамбука. Написал Софье Николаевне содержательное письмо, смысл которого заключался в том, что «You are too beautiful to me». Не успел отправить письмо, она позвонила. Что-то ее прошибло. Она говорила в основном о поэзии, цитировала, сравнивала. На прощание сказала: «Я не виновата, что мне так хорошо с тобой. Ты вернешься ко мне?» «Мне больше не к кому возвращаться», — ответил я, — «разве что к родителям, но это подождет». «Я тоже тебя подожду. Я знаю, к кому ты едешь. Я еду продавать очередной синус мормонам. Не преувеличивай». Солт-Лейк произвел на меня примерно такое же впечатление, как на его основателя. Мне открылись простые божественные истины. История церкви святых последних дней мне всегда нравилась. Соотечественники преследовали сектантов по всему континенту, пока не загнали в пустыню к местному Мертвому морю. Здесь Джозефу Смиту приснился лучезарный сон в виде летописей индейцев. Индейцы и привели мормонов в эти места, за что те стали считать их одним из колен Израилевых. Ксения жила в спальном районе, где меня и выбросил таксист, отказавшись брать чаевые. Я подошел к плоскому дому, отдаленно напоминающему мексиканские строения, постучал в дверь, в окно, достал ключ из-под половика и очутился в мире ушедшей молодости. Если в других домах висят Модильяни и Пикассо, то здесь висел Пиросмани. Репродукции, ксерокопии, перерисовки. Когда-то мы перерисовывали всей семьей его картинки на спор. Хозяек не было, старшая на работе, младшая в школе. Встречи с партнерами растягивались на неделю, я должен был понять, чем мне здесь заняться. Гандельсман забавно выражал свое отношение к обычной жизни. «Представляешь, они ничего не пишут, но все равно живут». Я гордился людьми, которые ничего не пишут и тем не менее счастливы. Они могли быть религиозны, бессмысленно атеистичны, могли быть обыкновенными людьми и при этом на старости лет учить японский, ходить на стрельбище, летать на самолетах, играть в рок-банде. Я не чувствовал разницы между ними и собой, хотя жизнь все больше подталкивала к более серьезному отношению к поэзии. В Юте я занялся кулинарией, контракты подписал мимоходом, в свободное время стряпал салаты, варил супы, готовил экзотические блюда. Если относиться к этому как к искусству, приход получается тот же самый. Я подарил когда-то Ксении книгу с рецептами французской кухни и теперь листал ее в поисках новизны. Устрицы здесь были дорогие, по доллару за штуку. От морепродуктов я отказался. Я более-менее разобрался с зеленью и овощами и стал готовить салаты. Сделал как-то раз фаршированные грибы, оливье, селедку под шубой. Буженина и индейка в фольге не в счет. Научился покупать хорошее мясо и жарить его на гриле в трех кондициях. Нашел баранину на краю города, сварил шурпу. Русская кухня в изгнании. Личный опыт. Я позвонил Игорю Ефимову, своему несостоявшемуся тестю, рассказал о собственном житье-бытие. Он неожиданно радостно отреагировал: «Приготовляя пищу сами, мы становимся независимы от женщин. Что еще нужно свободному человеку?» Мне это было непонятно. Я был независим и от пищи, и от женщин, в том смысле, который имел в виду он. Я узнал, что мой плюшевый медведь дошел по почте вовремя. Ему были рады, но от Натальи спасибо не услышал. На этом тему дочерей ахматовских мальчиков для себя закрыл. Наташка терпеть не могла поэзии, еще похлеще меня. Ей нужен был человек с амбициями, мыслями и деньгами, деятельный человек, я таковым не являлся. В Юте стал поваром, это было в первый и последний раз в моей жизни. То ли это стало формой прощания с привычной жизнью, то ли какой-то другой игрою. Я читал книгу «Мормона» и не мог поверить ни одному слову. Мне и Библия на английском казалась популярной литературой. Архаику я видел в древнеславянском или германском эпосе. Английский стал для меня языком Битлз и Дилана Томаса. Ксения спала со мной в байковой пижаме и снимала ее крайне редко. Мне большего и не хотелось. Такие вещи происходят взаимообразно. Под Новый год я отправил рождественские открытки всем влиятельным людям, с которыми познакомился в последнее время. О том, что многие из них другого вероисповедания, я как-то не подумал. Позвонил дяде Джо и заговорил о поэзии, рассказал о мормонах. «Не перестаю вам удивляться. Они похожи на русских», — сказал я. «Погреба, кладовки с соленьями и маринадами. Я чувствую себя как дома». «В конечном счете вы везде чувствуете себя как дома, особенно среди дикарей. Сначала конфедераты, теперь мормоны. Вы нарочно выбираете в США такие места?» «Я приехал к даме, о которой вы постоянно спрашивали». «Вот как? Что-то не припомню». «А зачем вам помнить? Вы, как выяснилось, теперь женатый человек. Могли бы и сказать племяннику». «Пьяных драк на свадьбу я не заказывал», — усмехнулся Бродский. «Переехали в Бруклин. Я все узнаю в последнюю очередь». «У нас с вами есть отдельный сектор общения, молодой человек», — сказал дядя Джо. «В частную жизнь я посвящаю самых близких». И тут я обиделся. До его малокровной красотки жены мне дела не было, но намек на какие-то пьяные драки и выделение меня в отдельный сектор общения меня задели. Я ради этого человека жизнью рисковал. Я спас его нобелевскую репутацию, черт возьми. Сейчас я вдруг это осознал и расправил крылья. О таком племяннике забывать нельзя. Я пригодился. Я ему еще пригожусь. В отместку я произнес, подражая автору, как в интонации, так и в картавости. «Запертые в жару ставни, увиты сплетнею, или просто плющом, чтоб не попасть в просак. Загорелый подросток, выбежавший в переднюю, у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах». Мне чем-то это напоминает рассказ Юрия Олеши «Леумпа». «Мальчик Александр смастерил планер. Помните?» На другом конце провода воцарилось напряженное молчание. Оно пульсировало, сгущалось и, наконец, вылилось в незатейливую фразу. «Что за херня? Откуда вы это знаете?» «Я давно знаю ваши стихи, Иосиф Александрович. Долгое время был в них влюблен, буквально жил вашей поэзией. Здесь нетрудно вычислить, что напишет ваш любимый автор в следующий раз». «Это ерунда. Вы рылись в моем рабочем столе, поставили жучок, видеокамеру. Я еще не дописал этих стихов». «Я не был у вас на квартире в Бруклине, Иосиф Александрович. Просто то, что вы считаете таинством, вовсе не бином Ньютона. Поэзия – одна из форм светского слабоумия. Она давно вышла из моды, как и проза. Она сродни искусству фигурного подстригания деревьев, что-то из средних веков. Вы не задумывались, почему в балете такое количество извращенцев? Этот жанр не ограничен времени. Поэзия с ее культом самовлюбленности в своей основе – то же самое. Вы ведь считаете себя великим поэтом? Друзья лишь из вежливости держат вас в неведении. Американцы откровенно смеются над всем, что вы пишете. Мне плевать на то, что говорят у вас в колледже. Дядя Джо не прислушивался к моим словам, и это меня спасало. Откуда вы знаете эти стихи?» — повторил он. «Так навеяло. Могли ли они мне присниться?» «Это все болтовня», — заключил дядя Джо, переходя на отеческий тон. «Скажите, откуда вы знаете этот стишок?» Я проговорил, передразнивая поэта. «Поэтому долго смеркается, вечер обычно отлит в форму вокзальной площади со статуей и т.п., где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят», прямо пропорционален отсутствующей толпе». «А, нет слов», — сказал Бродский и бросил трубку. Я был почему-то уверен, что мы с ним еще поговорим на эту тему. Ишемическая болезнь сердца — вещь непредсказуемая, но после нескольких медицинских операций и некоторого молчания дядя Джо начал писать жизнерадостнее. Венецианские строфы, «Пьяцца Матеи», «Цикл Кентавры», «Римские элегии», «Храм Мельпомены». Он сваял абсолютно феерическое, матерное представление под колпаком у гибели, которое могла наступить в любой момент. Болезнь и ощущение близкой кончины стали для него условием творчества. «Пронести чашу мимо него он не просил. Смерть, мать прекрасного», — сказал кто-то из американцев. «Вскоре мне стало нестерпимо стыдно за розыгрыш. Я не мог себе представить, как расскажу ему историю, которая началась в тюрьме Южной Каролины и закончилась пару дней назад в Монтаке. Дядю Джо нужно было беречь, тем более от того, что не подвластно разуму. Я продолжал пописывать стихи, кулинарничать. Ксения Иосифовна работала в новом институте у Кейнса, Александра ходила в школу. От обязательных мормонских богослужений была освобождена. Начались снегопады, надолго прервавшие работу местного аэропорта. На время бедствия я взялся отвозить своих женщин до работы и школы. Мне нравилось привозить их домой и кормить. Снегопады усилились. Работу и занятия временно отменили, и мы остались в доме одни, засыпанные снегом. Потом нелетная погода наступила и в Нью-Йорке. Пришлось задержаться. Я постоянно находился на связи с Фостером, с которым мы готовили антологию русской поэзии и несколько других переводных книжек. Необходимости быть в Хобокене не было. Я и не торопился в Нью-Йорк.